307. Потому человечество должно понять красоту высших законов. Что же покажет путь к творчеству, как неистинное понимание и почитание иерархии? Что же притянет дух к высшему, как неследование закону иерархии? Что же направит дух к явлению истины, как непонимание иерархии? Потому для высшего понимания нужно принять иерархию сердцем и неотступно стремиться к высшему закону иерархии.